запаху изо рта. Я не такой, каким ты представлял меня. Розовый хуй пляски под торном в 6 утра. Тревожат близкие. Хуйня, когда лишился ритма жизни вовсе. Смейтесь хором, фоткайте в профиль рожу. Бургеры были нам в роскошь продать. Пытаешься, падаль, мы наркоманим от пита. От ощущения падать. Шальной пиздец в квадрате, ищет варианты. Лауреат премии года, нахуй его. О. Ресницы и пальцы торговым комплектом. Пробуждение вам всем. Меня трясет как блюдку. Не спасет сука теплую куртку. Не спасет любовь и наркотик. Мы пиздец сука в вечном полете. Мы сдохнем 30, это в заметках. Да, мразь, будто таблетка. Хочу пачки евро и светлых дней, что искренне незаметны. Нахуй сотки, мне нужна касса пара. Новых кроссовок, жажда пара. Но я часть этой сказки. Потраченный день от напрасно. Нахуй сотки, мне нужна касса пара. Новых кроссовок, жажда пара. Но я часть этой сказки. У кайфа жора закончились вилки. Я не мажорик на патиной тачке. Шлюхи, барыги, список контактов в моем айфоне. Где же мой порядковый номер? Самое время набить клеймо на затылке. В спальном районе шлюха громко стонет. В спальном районе на метрохе я дырявлю бутылку. Я отъеду от стрепухи, выйдя из випа. Кто-то отъедет под колесами черного джипа. Кто-то отъедет под колесами. Не ожидаю бы трипа. Кроссы топчут асфальт. Руки тянутся к бабкам. Пустоту, алкоголь, похмелье вылечит хапка. Вчера нашел обогащение своей души. Сегодня недостаток средств тебя задушил. Тише, тише.